под черным небом без звезд, под тенью сибирских елей, вдали от добрых глаз томится безымянная ика под гул ледяных метелей. И власть коридоров и хат под черную масть ложится. И лишь петухам и ментам спокойно на зоне не спится. Свобода не то, что внутри. Свобода не то, что снится. Свобода, о ней ты ментов не проси. Свобода за стенкой таится. А утром, минуя ментярских сук, в свете таежной луны, влетел в хату голубь и с рук клевал он свободы стон, о чем на шконках просили его пацаны. Свобода дома ютится. Субтитры сделал DimaTorzok.